Утро началось с посещения университета. Меня здесь успели даже подзабыть, что неудивительно. Почти 3 месяца не ходил. Александр Александрович даже попенял мне на это, но удовлетворился устным опросом по пройденным темам. На них я ответил, пусть и не блестяще, зато показал, что знания все же получал. Пусть и через списанные у Андрея лекции. А вот после обеда мы с Кондрашовым уже вместе отправились в Кремль. Михалыч так и остался моим водителем, так что доехали с ветерком, чему особенно был рад Андрей. Еще один любитель быстрой езды, наравне с Михалычем. Благо, хоть скорости у автомобилей пока не очень большие, а вот малое количество транспорта на дорогах, наоборот, располагало к таким гонкам. Эх, вот бы и мне так каждый день кататься. Выходя из машины, с завистью посмотрел на меня Андрей. «Не все же тебе моим секретарем быть», — философски заметил я. «Когда-нибудь сможешь». Да, Андрей изначально пошел ко мне с прицелом на дальнейший рост, это я знал, поэтому всегда старался держать в уме. «Что там с Салкснисом?» – спросил я его, когда мы зашли в кабинет. «Звонил 4 дня назад, хочет личной встречи с тобой. О чем?» – не сказал. «Ну ладно, позвони ему, договорись тогда», – пожал я плечами. Дальше мы перешли к текучке. Письма рабочих заводов на мое имя продолжали поступать. Только к ним добавились пожелания здоровья и скорейшего выздоровления. Весть о том, что я попал в больницу, мигом пронеслась по всем ближайшим предприятиям. Андрей скрупулезно все письма сортировал, и уже появилось 7 стопок от 7 предприятий, на руководство которых жаловались работяги. С ними я ознакомился в первую очередь, намечая предстоящий маршрут своих проверок. Через 2 часа позвонил Агапенко. Товарищ Сталин хотел меня увидеть. Иосиф Виссарионович никаких новых заданий мне не дал, лишь справился о моем здоровье, да слегка пожурил, что не берегу себя, да ему сразу не доложил, что за работу я уже принялся. В целом, моей деятельностью он был доволен. Похоже, роль эдакого пугала в моем лице его полностью устраивала. О чем он мне вскользь сам проговорился. «Вы, товарищ Огнев, себя берегите. Иначе кто будет партию от случайных людей в ней и откровенно вредных элементов чистить? ОГПУ-то вы от этого дела отстранили?» «Это когда я успел?» Откровенно удивился я такой претензии. На что Сталин лишь усмехнулся, напомнив, как я возмутился низкой квалификацией сотрудников этой структуры и что теперь не они занимаются выявлением саботажа и воровства на предприятиях, а в основном я, только другими методами. «Целую структуру все равно не заменить одному человеку», резонно заметил я в ответ. «Этого от вас и не требуется. Но показать пример, как надо работать, вот что ценно. Не переживайте, товарищ Огнев, не вы один такими проверками занимаетесь». Уходил я от него в легком недоумении. Вроде и похвалили, и сопереживание показали, а в то же время намекнули, что уже и заменить меня можно. Чтобы не зазнался, что ли?